Глава первая. Редко, когда любящие друг друга сущности встречались с таким чувством взаимного раздражения, как мы с Валерием Валерьевичем осенне-зимними утрами у дверей класса, пахнущего щедро хлорированной уборкой. Отрабатывая нищенскую свою зарплату, уборщица размашисто проходилась по доске половой тряпкой, и мы долго потом стирали белесые разводы с поверхности, взывавшей к написанию незыблемого и вечного, того, в чем сомнений быть не может. Например, коммунизм – это советская власть плюс электрификация всей страны. Или F равно Y на маленькую M, большая M разделить на R в квадрате. Нас еще не проснувшихся раздражала сияющая готовность к труду, лицо Валерия Валерьевича, очень подходящее лицо для директора лучшей школы и лучшего в городе учителя математики и физики, обреченного на кличку Приам. Горжусь, что этот глаз судьбы первым услышал я, но, впрочем, все было очевидно, его странную увлеченность Илиадой и его манеру называть точки А1, Б1, С1 не А1, Б1, С1, но исключительно А', Б', С'. Оставалось соединить. Раз уж он Приам, то старший его пасынок богатырского сложения, одноклассник и мой закадычный друг Виктор, стал Гектором, младший же смазливый Александр Парисом. Знать Гомера наизусть в наше время нелепо, но так уж получилось, гены так сплелись. Есть у меня три мутантных отклонения. Недюжинная память, пониженная болевая чувствительность и редкий, почти всегда одинаковый пульс 47 ударов в минуту. Стало быть, предназначено мне жить долго, все помнить, но боли не чувствовать. Странное сочетание, неисполнимый замысел. Была еще одна особенность, приобретенная. Научился выдерживать гипнотизирующий взгляд Приама. Как-то в классе пятом в ППХ назвал достопочтенного наставника Варилием Варильевичем, и минуты две он был недвижен и зловещ, как собственный портрет, освещенный шаровой молнией. Но я выдержал, хотя взгляд призывал меня искупить вину смертью, желательно героической, на ахейских копьях и мечах за стенами школы, этой нашей неприступной Трои. Однажды лет 30 с лишним назад попали мы с Гектором в незнакомую компанию интеллектуалов, декламировавших Мандельштама. После каждой декламации следовала благоговейная цезура, затем благоговейный же комментарий. Пришел черед обязательного бессонница Гомер «Тугие паруса». «Как он любил эту недосказанность!» — вздохнул самый восторженный. «Я список кораблей прочел до середины. Непонятно и прекрасно». «Ничего непонятного», — возразил я, — «не более, чем признание честного человека. Всего в Илиаде 24 песни, каждая как-нибудь называется, например, вторая «Сон», «Биотия» или «Перечень кораблей». Поэт не смог осилить ее дальше середины и не мудрено эткую-то галиматью. Цезура затянулась. «Вы, собственно, кто по специальности?» «Патологоанатом». «Это чувствуется. Так препарировать поэзию?» «Любителей поэзии я, поверьте, препарирую еще лучше». «Гомер», — посетовал Гектор, — когда, пробившись через когорту чрезмерно возмущенных, мы оказались на улице. «Какого хрена ты задирался? Двух долбаков, венеролога и трупореза, допустили посидеть, помолчать, приобщиться к мировой культуре, а ты? Нет приклеиться к шатенке, которая слева, так полез в бутылку со своим пульсом 47 и весом пера. Не мог не задираться. Они читали Мандельштама, как пошлые ахейни. Не для того, чтобы наполнить мир хорошими стихами, а чтобы шатенка дала. Не мог, потому что неприязнь к ахейцам прям передал именно мне. Троянцы, запевай, — командовал он на вылазках у жарких костров, и мы запевали, когда внезапно возникает еще неясный голос труп. Променаду предаетесь ахейне, — каркал он, застукав нас праздношатающимися по проспекту, и это уничижительное ахейни клеймило несмываемо, оно навсегда отлучало от всего талантливого, вышвыривало в сумеречный мир посредственностей. Приам любил нас, как своих посланцев, в 1980-е, в начало коммунистической эры, которая непременно взрастет из такого зримого научного первенства замечательной страны. Потому и отвращался от нашего раздолбайства, царапавшего его в дни фронтальных опросов и контрольных работ, от обреченности, с которой осенне-зимними угрюмыми утрами мы тянулись в класс, пахнущий щедро хлорированной уборкой. А вот Папа Римский, узнав о решимости построить через 18 лет коммунизм, вздохнул: «Фатальная ошибка, нельзя указывать точную дату второго пришествия». Он преподавал математику и физику, а жена его, Галина Леонидовна, была словесницей, однако семья их сложилась не как школьная. Бездетный строевик лишился долго болевшей жены, а муж Гаэл в непривычно сильный мороз поехал на охоту привычно пьяным, заблудился и оледенел. Прошло отпущенное на траур время, и добровольные свахи подсуетились, справедливо рассудив, что связывать судьбы внутри богом забытого военного городка надо быстро и напористо. И вдруг оказалось, что брак умницы майора и уютной училки был и вправду задуман на небесах, что небесный ЗАГС не зря отозвал наверх Приамову жену из булдыжного отца Гектора и Париса. Пацаны всегда воспринимали Приама как кровного и родного, а уж на ГЛ он надышаться не мог, оттого и рухнула его военная карьера. Об этом, правда, я узнал гораздо позже, когда ухаживал за ними умирающими от лейкемии. «То-то и оно, Гошенька», — рассказывала она тихо, чтобы не разбудить задремавшего в соседней комнате мужа. «Это ведь из-за меня дуры Валеру в запас отправили». Перед самым днем советской армии в части околачивался проверяющий из Москвы паркетный полковник из-за нелетной погоды, опаздывающий на пьянку в Минобороны, а потому заявившийся на местный хлебосольный банкет. «Сидел, конечно, во главе стола рядом с командиром», — честила она, — «пил, жрал за троих и на женщин так поглядывал, будто дворовую девку выбирал, постель ему на ночь расстелить. Те полковые дамы, что обычно доступны не только взору, были как на подбор в прекрасной форме, могли в любой ответственный момент вывалить обильный бюст и сказать, подобно героине феллинивского Амаркорда, угощайтесь. Но то ли товарищ полковника сбил с толку разнообразие возможного угощения, то ли наоборот оно показалось ему однообразным, поскольку такие амаркордовские и в Москве надоели, пригласил он на медленный фокстрот ГЛ, нашептал кучу сальностей, а на последних па молодецки потрепал за задницу. «Было б что трепать», — сердилась самокритичная словесница, «и я, взрослая баба, завелась, как тургеневская девица. Как все же от поколения к поколению меняется восприятие одного и того же набора слов. Для ГЛ решающим было противопоставление «взрослая баба, тургеневская девица». Для меня слово «завелась», а дальше, как водится, пыхтение и стоны в укромном уголке. Но ничего подобного. Дала пощечину крепкую на добрую память. Это углядел Приам, подойдя к полковнику, загипнотизировал его остановившимся взглядом и принялся размеренно отвешивать оплеухи, от которых проверяющая голова перекладывалась туда и обратно с амплитудой хорошего маятника, а еще и вопрошал: «Будем стреляться или встанете на колени?» «Так ведь встал же, Гошенька, встал, подлец, перед моим сумасшедшим Валерой!» Скандал замяли, прямо уволили якобы по болезни, но с лестной характеристикой. Семья переехала в Недогонишь. Супруги учительствовали в рядовой школе нашего района, потом ВВ стал директором и потащил ее в гору по всем учебным, олимпиадным и спортивным показателям.